Глава 12. Сцена, разворачивающаяся на моих глазах, могла бы стать отличной историей для петиции. Все, что от меня требовалось, — запоминать детали. Грилл встретил нас в кабинете врача, который был всего-навсего задней комнатой в баре «Бар», обставленной наподобие спальни, с небольшой койкой и старым телевизором. Самым стерильным предметом там была пустая бутылка водки на краю старой тумбочки, но простыни и одеяло на кровати выглядели более-менее чистыми. «Здесь наш врач принимает пациентов», — объяснил донор. «Он делает все возможное, но мы все равно постоянно на связи с Харвингтонами на тот случай, если понадобится кого-то отвезти в Джуна. Фрэнсис иногда работает за стойкой. Это очень экономит время, если случается что-то серьезное». Я молча кивнула, во все глаза наблюдая за происходящим. Мы с трудом помещались в маленькой комнатке. Донор, Грилл, я и Джордж Раферти, с закрытыми глазами лежащий на койке. Однако он не был без сознания, просто спал глубоким сном. По словам донора, Грилл предупредил всех, чтобы они с осторожностью вели себя с Джорджем. Его не считали вооруженным и опасным, только потому, что оружие, из которого была убита Линда, было найдено рядом с ее телом, и никто не знал, было ли у Раферти другое. Я стояла молча, стараясь не мешать и готовая оказать Джорджу помощь в случае необходимости. «О!» — проронил вошедший мужчина. «Как-то тут тесновато». «Я могу...» — начала я. «Нет-нет, все нормально. Где мой пациент?» Определить возраст доктора Паудера было решительно невозможно. Волосы у него были седые, а лицо в морщинах, что говорило о возрасте. Однако широкая грудная клетка и мускулистые плечи никак не могли принадлежать человеку, которому исполнилось как минимум 60. Торс был подтянутый, но ноги под старыми джинсами казались очень худыми. В руке он держал потрепанный медицинский чемоданчик. Интересно, это его собственный, или врачи Бенедикта передавали его из поколения в поколение последние лет 100? А вот и мистер Раферти. Доктор Паудер быстро прошел к постели больного. Я постаралась забиться в угол, но Грилл и донор по-прежнему стояли за спиной врача, пока тот осматривал пациента. Доктор прослушал сердце и легкие Джорджа, а затем приложил стетоскоп к сонной артерии на его шее, достал из кармана халата манжету тонометра и четко и профессионально измерил давление. «Джордж, приятель, давай, просыпайся». Врач осторожно потряс мужчину за руку, но результата это не принесло. По дороге в бар Джордж был в сознании, но его мысли путались, и он лишь бормотал что-то. Называл имя жены, но ничего было непонятно. Когда же донор уложил его на кровать, тот впал в беспамятство или в какое-то подобие глубокого сна, мне сложно было понять разницу, и с тех пор находился в таком состоянии. Время от времени из его рта вырывался тихий храп. Доктор снял стетоскоп и повернулся к Гриллу. «Есть небольшое обезвоживание, но в целом не так плохо. Думаю, с ним все будет нормально». «Почему мы не можем его разбудить?» — спросил Грилл. Доктор Паудер пожал плечами. «Полагаю, его тело просто пытается справиться с полученной травмой. Он проснется, когда будет готов, но с учетом ситуации он в целом в порядке». Я полагала, что в большинстве случаев человека после такого должны были отправить в больницу, но вновь промолчала. «Если он не проснется до завтрашнего утра, отправим его в Джуна. Пока же ему нужен отдых, еда и побольше жидкости. Я найду капельницу и введу ему что-нибудь поддерживающее. Если хотите, можем перевести его в Джуна, но я не думаю, что стоит с этим спешить». Доктор взглянул на Грилла. «Что бы с ним ни случилось, морозов вчера ночью не было», — рассуждал вслух Грилл. «Мы можем пока за ним понаблюдать. Мне необходимо поговорить с ним и понять, нужно ли искать кого-то еще». «Думаю, он в порядке. В Вполне возможно, проснется в любую минуту. Я видел такое прежде. Его состояние не опасно. Он просто восстанавливается после произошедшего». «А ты можешь что-нибудь ему дать, чтобы он проснулся?» — спросил Грил. «Могу, но это не очень хорошо для сердца. Я не знаю его историю болезни, и у меня нет оборудования на тот случай, если он соберется к праотцам». Я стояла позади говорящих, но даже по спине Грила было ясно, что он тщательно обдумывает варианты. «Нам нужны ответы, и только он может их дать», — сказал Грил. Доктор Паудер снова потряс Джорджа за плечо. «Джордж, приятель, нам нужно, чтобы ты очнулся». В других обстоятельствах храп, вырвавшийся изо рта Джорджа, прозвучал бы смешно. Сегодня же никто не улыбнулся. «Ладно, донор, ты можешь побыть с Джорджем, пока врач ходит за капельницей? Я хочу пойти с ним», — попросил Грил. «Да», — ответил донор и посмотрел на меня. Грил тоже перевел на меня взгляд. «Я думал, вы ушли», — сказал он. «Вы должны были уйти». «Я... да. Извините, уже ухожу». Я кивнула донору. Мне очень хотелось поблагодарить его, но сейчас было не время и не место. Позже. Донор кивнул в ответ и снова переключился на Джорджа. Когда я выходила из комнаты, единственным, кто на меня смотрел, был доктор Паудер. Я не была уверена, знал ли он о том, кто я, и не хотел ли взглянуть на мой шрам, но, по крайней мере, если нужно будет поговорить с ним о своих болях, теперь буду знать, как он выглядит. Я была рада покинуть маленькое и переполненное людьми помещение, но, сказать по правде, бар тоже был не очень просторным. В нише у боковой стены на диване сидели в обнимку двое. В зале было довольно темно, поэтому понять, кто это, я не могла. Обитые деревянными рейками стены были кое-где украшены неоновыми надписями с названиями марок пива, однако помещение все равно выглядело незаконченным. В углу стоял древний музыкальный аппарат, но огни на нем не горели. Интересно, он не работает или просто не включен в розетку? Я уже собралась проверить, но далеко отойти не успела. «Выпить хотите?» — предложил женский голос из-за барной стойки. Я прищурилась. Обладательница голоса была совершенно не похожа на женщину, но сама мысль об этом казалась невежливой. Бармен рассмеялась. «Все нормально. Да, я девушка, но решила не слишком на нее походить. Вы не первая, кого я одурачила». Я подошла к стойке. «Я бы с удовольствием выпила, но чего-нибудь полегче. И извините за мое замешательство. Это было грубо с моей стороны». Она рассмеялась. «Я Бонита. Зовите Бенни. Я — это просто я. Одеваюсь, как мне хочется, и выгляжу так, как мне надо. Как насчет кровавой Мэри с повышенным содержанием крови?» Тем временем доктор Паудер и Грил вышли из задней комнаты, а затем и из бара, не обратив ни на кого внимания. «Я похожа на человека, которому не хватает овощей?» — спросила я, усаживаясь на барный стул. «Сказать по правде, да». Она поставила передо мной миску с крендельками. «Я слышала про ваш шрам. Вы упали с лошади, и вы из Денвера. Добро пожаловать в Бенедикт». Я подцепила один криндель и осознала, что голодна. Я совершенно забыла о времени, а сейчас должно быть уже обед. Я глянула на часы. Около 11. Интересно, я когда-нибудь здесь наемся? Моя история в одной фразе. Бенни быстро посмотрела на парочку в углу, а потом наклонилась ко мне. «А можно посмотреть на шрам?» Я сняла кепку. В баре по-прежнему было темно, но все же увидела она достаточно. «Мама мия! Вот это да! Как вы кровью не истекли!» «Я быстро попала в руки врачей», — проговорила я, жуя крендель. Глядя, как Бенни смешивает коктейль за стойкой, я округлила глаза. Порция обещала быть огромной. Но она сдержала обещание и добавила совсем немного спиртного. По какой-то странной ассоциации я внезапно вспомнила, что хотела позвонить доктору Дженнеро. «Кстати, о крови». Бенни поставила передо мной высокий бокал. Затем потянулась к холодильнику и достала два стебля сельдерея. «Приятного аппетита! Может, хотите бургер или еще что-то? Я позвоню в кафе, и они принесут». «Очень удобно». Я подумала пару секунд. «Да, я бы с удовольствием съела чизбургер и картофель фри. Вам только позвонить? Если что, я могу сбегать сама и заказать». «Я быстро. Не успеете и глазом моргнуть». Бенни передала заказ по портативной рации, а затем снова повернулась ко мне. «Как Ви с вами обращается?» «Очень хорошо», — ответила я. «Она мне нравится, хоть и немного пугает». «Она большой начальник», — рассмеялась Бенни. «Родная душа». Я удивленно посмотрела на нее. «Буквально?» «Да, мы сестры». «Теперь вижу сходство. Вы обе здесь выросли». Я отпила глоток коктейля. «Лучшая кровавая Мэри в моей жизни». «Мы выросли в Джуно. Наши родители утонули, когда мы были подростками. Рыбачили на лодке. Мы сбежали в Бенедикт, чтобы не угодить в детский дом». «О, мне очень жаль». «Не переживайте». «Вам, должно быть, нелегко пришлось». «Ну, пока что мы живы». Взгляд Бенни метнулся к выходу из задней комнаты. «Думаю, с мистером Раферти все будет хорошо», — объяснила я. «Врач говорит... Не уверена, что правильно поняла диагноз, но он считает, что Джордж поправится». «Если донор его не убьет, полагаю», — пробормотала она себе под нос. «Простите». Я снова сделала глоток. Она приподняла брови, глядя на меня, а затем покачала головой. «Ничего». «Это довольно серьезный комментарий». «Я не должна выделиться этим вот так, поэтому имейте в виду, это всего лишь слухи, и никаких доказательств у меня нет. Но поговаривали, что у донора и Линды Раферти был роман». Вопросы имеют большое значение. Почти такое же, как и ответы, которые за ними следуют. Даже для того, кто не обладает моими знаниями и опытом работы в столь разных сферах, это очевидно. Но иногда неправильно заданный вопрос может навсегда уничтожить шансы получить нужный вам ответ. Я мысленно перебрала все известное мне на данный момент. Донор подвозил меня из аэропорта и не был особо рад тому, что приходится со мной возиться. Однако было не похоже, что он расстроен или его мысли заняты чем-то другим. Он ни разу не упомянул имя Линды. Он поспешил на помощь Джорджу. Но вот зачем мы изначально приехали в их дом, я не знала. Донор сказал, что выполняет свою работу, но больше ничего не пояснил. Зачем он туда ехал? Он зашел внутрь, хотя хижина по-прежнему считалась местом преступления. Потому что был местным служителем закона? Почти. Или пытался что-то спрятать, или украсть какую-то улику, доказательство их с Линдой связи. «Правда?» Я так и не смогла подобрать правильных слов, но надеялась, что мой тон подтолкнет ее к разговору. «Я, конечно, не знаю, но все это выглядит очень странно. Не могу представить, чтобы из-за того, что все узнают о ее романе, Линда могла покончить с собой. Не знаю, что вообще могло бы заставить ее совершить самоубийство. Теперь, по крайней мере. Она пережила большую трагедию и по-прежнему грустила, но покончить с жизнью не собиралась. «Вы имеете в виду ее сына?» «Да. Вы уже слышали?» «Да, действительно, печальная история. А вы хорошо знали Линду?» «Конечно, мы все тут друг друга хорошо знаем, сами поймете». Я кивнула. «Иногда тяжело понять, насколько человеку больно и не хочет ли он из-за этого умереть». За день до смерти она пришла ко мне и сказала, что хочет здесь подрабатывать полдня. Собиралась начать сегодня. «Как вы думаете, люди так поступают, если собираются себя убить?» Я коротко мотнула головой. «Я не знаю». «А я думаю, что нет», — сказала Бенни. «Вы сказали об этом Грилу?» «Да». «И как он отреагировал?» «Поблагодарил меня, но не сильно вдохновился». Я откашлялась. Джордж выглядит намного старше донора. Линда тоже. Больше мы не обсуждали их разницу в возрасте, но разговор подкинул мне пищу для размышлений. Донор и Джордж сейчас вдвоем в одной комнате. Если роман действительно был, чем это грозит? Я сделала еще один глоток кровавой Мэри, и в этот момент в бар вошла Лоретта с моим чизбургером и картошкой. «Привет, соседка!» — поприветствовала меня она, ставя на стойку тарелку. «О, привет, спасибо!» «Да-да, ты сейчас гадаешь, можно ли нам работать, пока мы находимся под государственной крышей и получаем бесплатную еду?» «Сообщаю, можно, и даже приветствуется, но это не совсем работа. Я на добровольных началах. В ресторане нужны сотрудники, а я всегда стремлюсь помогать, где могу. Мне разрешают оставлять себе чаевые, но за работу, увы, никто не платит». Мое внимание было настолько поглощено стоящей передо мной горой еды и исходящими от нее запахами, что я не сразу сообразила, о чем говорит Лоретта. Она многозначительно кашлянула. «А, да, конечно». Я вытащила кошелек и достала несколько банкнот, но не успела я протянуть их Лоретте, как меня посетила другая мысль, и я убрала руку. «Что случилось сегодня утром?» «Атмосфера за завтраком была довольно натянутой. И что ты имела в виду, когда упоминала о делах Тринити и Уиллы?» Лоретта посмотрела на меня. Сначала с удивлением, потом с уважением. Бросила взгляд на пятерку, лежащую сверху. «Боже, даже не знаю. Не могу ничего припомнить, кроме того, что ты уже сказала». Я достала еще десятку и посмотрела на нее. Бенни, надо отдать ей должное, отошла в сторону. Ее сестра была непосредственно замешана во всем этом, а излишнее любопытство, как известно, губит не только кошек, но и отношения между людьми. «Ну, я вообще-то мало что помню», — начала Лоретта. «Вчера днем Ви обозлилась на одну из нас. Не на меня». Она многозначительно подняла бровь. Я добавила к стопке еще пятерку. «И не на Уиллу», — добавила она. «По всей видимости, кое-кто сильно поспорил кое с кем в городе, у всех на виду. Многие наверняка услышали. Виолу это обеспокоило. Она была просто не в себе, когда пришла вчера в хаос. Она и тот человек, которого я не назвала, тоже поругались громко». «Ясно. А с кем Тринити спорила у всех на глазах?» Мне не хотелось, чтобы Лоретта снова делала намеки, поэтому я сама достала еще одну пятерку. «С Линдой Раферти». «Ага. Я подумала о визите Виолы в петицию и ее внезапном уходе сразу после того, как я сообщила о том, что Грилл подозревает убийство. А ты случайно не слышала, о чем был этот спор?» «Хотела бы, но даже несмотря на то, что такой слух появился, деталей так и не узнала. Уилла тоже не знает, по крайней мере, по ее словам». Я кивнула. «Нет, кроме того, что мы, три бедные женщины, до чертиков перепугались утром из-за этой ругани и из-за ерунды, произошедшей ночью с кое-какими снегоступами». Лоретта бросила взгляд на Бенни, которая не обращала на нас внимания, а затем снова на меня. «Мы считаем, что вся эта чушь была подставой, что это Виола пытается вывести нас из себя после вчерашнего скандала. От нее зависит наша свобода, ты же знаешь. Если она разозлится, это конец. Нам совсем не хочется провоцировать такой взрыв, какой случился из-за Тринити. Мы с Уиллой и не подумали бы спускаться к завтраку, если бы могли не ходить. Все обошлось, но, надеюсь, к ужину станет полегче». «Я тоже надеюсь. Спасибо, Лоретта». Я протянула ей деньги, добавив к имеющимся еще немного. Она улыбнулась. «Спасибо, дорогая, ты прелесть». Я тоже улыбнулась и повернулась к своей тарелке. Лоретта неспешно направилась к выходу, а я сунула кошелек в карман. «Смотри, чтобы она все деньги у тебя не забрала». Бенни снова подошла ко мне. «Я проверила». Ответила я, жуя гамбургер. «Все в порядке». «Отлично». Какое-то время Бенни смотрела, как я ем, задумчиво прищурив глаза, а затем сказала: «Знаешь, у нас есть общественный центр. Небольшая такая пристройка вниз по дороге. У нас там много чего происходит. Встречи по вечерам, кружки по рукоделию. Слышала, ты собираешься возродить петицию?» Я кивнула, не переставая есть. «В центре много о чем разговаривают. Возможно, тебе будет полезно послушать. Туда все приходят рано или поздно». «Я схожу, спасибо». В этот момент входная дверь за моей спиной открылась, и яркий свет с улицы разорвал полумрак помещения. Бенни посмотрела на вошедших через мое плечо. «Привет, Грил, док», — поприветствовала она. В руках у обоих были пакеты для капельниц, очевидно, для Джорджа. Ситуация была странная, но если кто-то кроме меня об этом и подумал, то никак это не показал. Как только дверь в бар закрылась, из задней комнаты выглянул донор. Он очнулся и может говорить. Грил и Паудер поспешили внутрь. Я переглянулась с Бенни. «Любопытно», — произнесла она, и тут же извинилась и отошла куда-то вглубь бара под каким-то предлогом. Может, она каким-то образом могла подслушать, о чем говорят мужчины в комнатке за стеной, и не могу ли я как-то к ней присоединиться? Но найти ответ на этот вопрос мне было не суждено. Пришли новые клиенты, и Бенни вернулась принять заказ и обслужить их. А я подумала, что у меня, похоже, абсолютно отсутствует журналистская жилка. Мне совершенно не хотелось стоять на улице у входа в бар в ожидании медицинского заключения. После еды я чувствовала приятное насыщение и усталость, так что я допила коктейль и завернула в салфетку сельдерей. Когда я выходила из бара, на меня никто не обратил внимания. К счастью, три лошади составляли компанию Бену, деревянному медведю. Стоило мне поднять повыше угощение, как животные тут же приблизились. Они аккуратно взяли еду, а когда с перекусом было покончено, оставили меня в покое. Пока они уходили, я смотрела в синее небо и радовалась, что нет дождя. Хотя в этот раз я была к нему готова. Теплые ботинки были на мне.